Практическая социальная психология. Словосочетание «практическая социальная психология», иногда заменяемое термином «социально-психологическое вмешательство», представляет собой совершенно особую сферу деятельности ученых-психологов. Более того, практическую социальную психологию, помимо именования ее наукой, называют также, и не без основания, искусством и ремеслом. Введение в практическую социальную психологию, 1994, страница 10. Можно согласиться с тем, что практическая социальная психология — разновидность прикладной социальной психологии, однако неправомерно отождествлять их. Для выяснения субординации этих двух сфер социально-психологического знания следует, что фундаментальные прикладные исследования, несмотря на их различия, выполняют две сходные функции. И те, и другие призваны дать анализ каких-либо ситуаций, феноменов и обеспечить прогноз их развития. Уровни анализа и прогноза, как это очевидно, различны. Однако важно, что продуктом и фундаментального, и прикладного исследования является некоторая рекомендация. Их различие также в уровне. Фундаментальные исследования вырабатывают достаточно общие, глобальные рекомендации, рассчитанные на отдаленную временную перспективу, в то время как рекомендации, следующие из прикладных исследований, носят инструментальный характер, они более конкретны и могут быть интерпретированы как прямые указания или советы. Вместе с тем, это лишь рекомендации, адресованные тем, кто будет их реализовывать и осуществлять. Сфера деятельности практического психолога принципиально иная. Он не дает рекомендаций своим заказчикам. Он вообще не производит исследований. Он сам вмешивается в некий социально-психологический процесс, сам решает некоторую проблему. Стратегия его деятельности в корне отличается от деятельности исследователя, даже осуществляющего прикладное исследование. Если для науки главная задача — увидеть проблему и даже доказать ее нерешабельность, то мастерство психолога-практика заключается в умении посмотреть на нерешабельную проблему в таком свете, что она становится разрешимой наличными средствами. Там же страница 12. В зарубежной социально-психологической литературе в пользу этого приводятся два соображения. Первое касается так называемой идеологии применения, принимающей постулат о том, что наука открывает некоторые истины, а затем они внедряются в практику. По мысли одного из критиков этой идеологии Поттера, ни о каком плавном применении результатов научного исследования в практике не может быть речи, поскольку, если даже само по себе исследование ценно, социальный контекст, в котором оно используется, ведет к трансформации результатов. В противовес идеологии применения надо принять постулат о том, что практика сама выдвигает проблемы, в которых надо не только поставить диагноз, но и предложить способ их лечения. Таким образом, установка психолога-практика не столько на применение чего-либо, сколько на собственное осознание задачи, которую нужно ему же и решить. Шихерев, 1985, страница 127.